Глава 28. В тени драконьих крыльев. «Как вы себе это представляете?» — мысленно произнесла я. «Вы же говорили, что это очень опасно и...» «Опасно снимать браслет или в открытую лечить дракона», — перебила меня Элисандра. «А еще провоцировать Эдмунда на яркие эмоции, целовать его и...» «Я и не собиралась!» — воскликнула, чувствуя, как щеки заливает предательским румянцем. «Ох, чует моя душа! Наставница не зря обещала, что мы надолго запомним эти тренировки. Только в чем же кроется подвох?» «Вот и чудненько!» — хмыкнула ректор и, заметив мой настороженный взгляд, добавила. «Не дрейф, фиалочка! Сегодня вы просто помедитируете!» В золотых глазах демоницы заплясали озорные искорки, и я с ужасом осознала, что тренировка пугает меня больше забега по изнанке. В голове встревоженными пчелами роились догадки и подозрения, но все версии со звоном разбивались о слова наставницы. «Я буду тщательно следить, чтобы тренировки не навредили ни тебе, ни императору». Здравый смысл робко нашептывал, что ничего страшного случиться не должно. Но опыт и интуиция подсказывали, что ректор найдет способ преподать нам урок и без опасных последствий. «Может, мы отправимся вместе с Эльзой?» – неожиданно предложила Беата. «Вмешиваться не будем, разумеется, но проследим...» «Я сама за всем прослежу», – отрезала наставница. «Но! Никаких «но!»» перебила ее ректор, открывая портал в наши апартаменты. «Марш спать!» Спорить с Элисандрой никто не стал, и, окинув меня сочувственными взглядами, Лес и Беата поплелись к порталу. «Держись!» — раздались в голове голоса подруг. «Мы с тобой!» «Не-а!» тут же фыркнула демоница, обрубая нашу связь. «Никакой ментальной поддержки!» «Сурово!» «Справедливо!» — поправила меня ректор. «Командная игра имеет не только преимущества, но и недостатки. Ты никогда не научишься держать щиты, зная, что девочки могут в любой момент подстраховать тебя». Слова Элисандры ударили по больному. Как бы я ни хотела возмутиться и опровергнуть это утверждение, в глубине души понимала, что она права. Мы с подругами знали о слабых сторонах друг друга и постоянно страховались, прикрывая своими заклинаниями эти прорехи. У Беаты были проблемы с дозированием магии, и она не раз вливала в плетение больше силы, чем требовалось. Лесли никак не давалось общение с магическими животными, и на летном полигоне я постоянно договаривалась с Грифоном вместо нее. Ну а я и до встречи с Императором постоянно роняла ментальные щиты. И во время занятий по магическому контролю девочки частенько страховали меня. Удобно? Очень. Только по факту кого мы обманывали? «Самих себя», — вкрадчиво мурлыкнула ректор, прочитав мои мысли. «Думаешь, никто из преподавателей не заметил ваших маневров?» «Вы знали обо всем?» — сконфуженно прошептала, пытаясь найти взглядом мастера. Но инкуб растворился в тенях и исчез, не прощаясь. Уже легче. Не хотелось бы откровенничать в его присутствии. «Конечно», — усмехнулась демоница. «Но на первых курсах вы обучаетесь именно командной работе, поэтому я и закрывала на это глаза. Ждала, когда сами осознаете ошибки и поработаете над ними». «Мы собирались», — вздохнула я. «Но постоянно что-то мешало и не хватало времени». «Ну, сейчас-то у вас времени вагон, конечно», — ядовито фыркнула Элисандра, зачем-то сканируя мои эмоции и развешивая телепатические маячки. «А что вы делаете?» — уточнила я. «Хочу понять, как с тобой связывается дракон», — пояснила наставница. «Какие заклинания использует и как это отражается на твоем ментальном фоне». «Думаете, кукловод может засечь наши разговоры?» — насторожилась я. «Это маловероятно, но лучше подстраховаться. К тому же я говорила не о самих разговорах, а о контроле над драконом», — пояснила Элисандра. «В первую очередь меня интересует, насколько хорошо кицуны чувствует вторую ипостась Эдмунда и заметит ли парочку крохотных вмешательств». «Хотите немного подлечить его?» С надеждой воскликнула я, вспомнив слабый и уставший голос дракона. «Только бы удалось помочь, хоть немного». «Не сегодня», — покачала головой ректор. «Сейчас вы просто медитируете и сидите рядышком». «Не понимаю», — растерянно прошептала я. Думая о занятиях с Эдмундом, чего только я себе не представляла, но чтобы просто медитировать? Странно. «В чем смысл? Что мне дадут такие тренировки?» «Скоро узнаешь», — подмигнула мне ректор, прежде чем свернуть сканирующие щупальца и скрыться в портале. «Да, вот и гадай теперь, что она задумала и к чему готовится. Хоть бы инструкцию оставила». «Не дождешься». В голове раздался веселый голос Элисандры, и мне осталось лишь порадоваться, что я не успела подумать о чем-то личном. «Как вы это делаете?» Вздохнула, ощутив прилив легкой зависти. «Не обнаружив на себя, я бы никогда не догадалась, что мои мысли читают, как открытую книгу». «Годы тренировок», — усмехнулась наставница. «Так что ставь новые щиты и только попробуй уронить их во время медитации. Влеплю еще один кол». «Но дракон... Вы же сами говорили, что он плохо влияет на мой контроль». «Твой контроль слетает от любого чиха», — отмахнулась ректор. «Не только от драконьего». А вот это было обидно. «Эльза, ты хочешь выжить и спасти императора?» «Очень», — честно ответила я. «Тогда прекрати выклянчивать поблажки и делай, что тебе говорят», — припечатала демоница. Телепатический разговор прервался так же внезапно, как и начался. И мне ничего не оставалось, как поудобнее устроиться на диванчике, сосредоточившись на защите. Тело до сих пор ныло, а магия не хотела подчиняться. Но с девятой попытки мне все же удалось поставить щит. Совсем дохленький и слабый, зато свой. Осознание, что я справилась без чужой помощи, окрылило, и второе защитное заклинание далось намного проще. Уф! Устало выдохнула, смахнув стекающий по лбу пот. Колдовать после истощения резервов было очень сложно, и если раньше я просто уважала ректора, то сейчас откровенно восхищалась ее выдержкой и силой духа. Отдохнув всего несколько часов, наставница спокойно открывала порталы и развешивала сканирующие сети. А я скулила побитой собачкой и не могла на собственные мысли повесить щиты. «Еще немного», — прошептала я, вырисовывая в воздухе третье плетение. Получилось не сразу. От усталости контуры рун получались нечеткими и слишком тонкими. Но я упорно шла к цели, раз за разом стирая и заново рисуя аркан. Знала, что наставница наблюдает и пришибет за любую оплошность. Но, на удивление, я впервые в жизни хотела сделать все идеально не ради оценки, а для самой себя. Легкость, с которой Элисандра просачивалась в мои мысли, пугала. И лишь сейчас я четко осознала, что могу подставить всю команду. Если кукловод просочится в мой разум... «Ни за что!» — прошипела я до боли, закусив нижнюю губу. Воспоминания о коварном враге и злость помогли сосредоточиться. Контуры рун перестали выглядеть рвано и засияли мерным голубоватым сиянием. «Идеально!» Осталось лишь влить магию и закрепить щиты. «Впечатляет!» — раздался сбоку вкрадчивый хриплый голос. От неожиданности я взвизгнула, кузнечиком подпрыгнув на диване, но защиту не уронила, даже умудрилась призвать огненный шар, благо метнуть не успела. Контроль все же слетел, и пламя рассеялось за миг до удара. «Ваше Величество!» — змеей прошипела я. «Вас не учили не подкрадываться к боевым магам?» «Это была проверка», — подмигнул дракон, призывая безупречный мерцающий щит. «Ничего бы не случилось, даже кинь ты в меня фаербол». От такой наглости и беспечности я едва не поперхнулась. «И этот мужчина будет учить меня магическому контролю!» «Вам стоит повторить правила поведения во время тренировок», — ответила я. «Пламя стихийных магов проходит сквозь большинство щитов, а ваша защита способна поглотить любое, даже самое мощное заклинание», — перебил меня Эдмунд. «Но я хотел проверить не это». «А что?» — уточнила, пытаясь наспех закрепить собственную ментальную защиту. «Твою реакцию на меня». В аквамариновых глазах на миг проскользнула щемящая душу нежность и надежда, а мой контроль едва не полетел к тхаргам, едва я поняла, о чем речь. Боевые маги часто действуют на рефлексах, и будь на месте императора кто-нибудь другой, я бы не смогла остановиться. Слишком погрузилась в медитацию, чтобы сканировать кабинет и следить за гостями. Но даже в таком состоянии я не могла навредить истинной паре. И огонь развеялся не потому, что я потеряла контроль, нет. Он просто растворился в магии дракона, сливаясь с ней. И теперь от Эдмунда фанило моей силой, а от меня — его штормовой энергией. «Жаль, не могу произнести вслух того, что чувствую», — прошептал император, подходя ближе. «Так странно помнить, знать правду и не позволять себе думать о...» Дракон запнулся, подбирая слова, чтобы одной неловкой фразой не потревожить плетение кукловода и не испортить все. «Не думать о запретной теме», — подсказала я. «Пожалуй, самое верное определение», — усмехнулся Эдмунд. «Запретная тема, запретная леди, запретные мысли и слова». Быстро перебила его, ощутив, как аркан Кицуны зашевелился, готовясь расправить свои отравленные крылья. «Слишком запретные и опасные! Не стоит!» «Да», — эхом ответил император, пытаясь усмирить плетение. «Кажется, нам обоим стоит поработать над контролем». «Это точно! Но как же сложно думать в такой момент о медитации!» «Мне почти в любви признались, а тут тренировка. Обидно». «Я мог бы признаться вместо хозяина», — раздался в голове бархатный голос дракона. «Но, боюсь, он мне этого не простит». «Ты вернулся!» — мысленно воскликнула, неотрывно глядя на Эдмунда и следя за его реакцией. Судя по настороженному взгляду и нахмуренным бровям, император почувствовал, что вторая ипостась пошла в атаку, но решил не вмешиваться и дать нам возможность поговорить. «Я бы и не исчезал, родная», — мурлыкнул дракон. «Но плетение блокирует нашу связь, и с каждым разом мне все сложнее связываться с тобой и с хозяином». «Мы снимем заклинание кукловода», — решительно заявила я. «У ректора есть план, но тебе придется помочь нам». «Я уже говорил, что согласен на встречу», — напомнил дракон. «Но для начала хочу услышать подробности». «Тогда лучше позвать ректора», — сказала я, готовясь подключить ее к беседе. «Она...» «Нет», — перебил меня дух. «Ты расскажешь подробности, и я подумаю и передам ответ». «Но я почти ничего не знаю», — недоуменно воскликнула, пытаясь понять, почему он так резко передумал. «И в чем тогда смысл встречи?» «Истинная связь скрывает наши переговоры от кукловода», — пояснил дракон. «Но если присоединится Элиссандра, Кицуне может что-то заподозрить». «Выходит, я буду играть роль связного?» «Да, пока не придумаем, как обезопасить наши переговоры». «Ох, как это все усложняет! И ректор, как назло, ничего толком не рассказала». Ментальная паутина неожиданно дрогнула, и окружающий мир затянуло чернильным маревом, словно я провалилась в изнанку. Но не успела я испугаться, как тьму рассекло ослепительным сиянием, и прямо передо мной возник призрак дракона. Мощное гибкое тело, покрытое темно-фиолетовой чешуей, роскошные крылья, огромные клыки и острые, словно лезвие, когти. Вторая ипостась Эдмунда завораживала дикой, хищной и опасной красотой, но внешнее совершенство не скрывало его силы. Дракон мог одним ударом лапы разрубить пополам болотного тхарга или прихлопнуть парочку орков, а штормовая магия несла смерть всем, кто посмел угрожать его хозяину или паре. И от осознания, что дракон никогда не навредит мне, сердце пропускало удар, сладко замирая в груди. Я знала, что он будет заботиться обо мне, защищать. укрывая от опасности огромными крыльями, оберегать от всех невзгод ценой собственной жизни и магии. «Сокровище мое!» — усмехнулся дух, сверкнув аквамариновыми глазами. «Я ведь слышу твои эмоции». «Ох, неужели?» «Щиты не слетели», — успокоил меня дракон. «Просто они бесполезны против меня и нашей связи. А зная, как ты реагируешь на это...» «Спасибо, что предупредил», — смущенно выдохнула, пытаясь привести мысли в порядок. «Расскажи, что тебе известно о планах Элисандры», — попросил дракон, меняя тему и давая мне время прийти в себя. «Мы хотим создать аркан-пустышку и прикрыть им настоящее плетение», — прошептала, не в силах оторвать от него взгляда. «Но нужна твоя помощь». «Ни за что», — отрезал дракон. «Это слишком опасно». «Почему?» «На балу мы смогли подменить метку кукловода и спасти леди Марион. Мастер Рейнгарс...» «Силен, но не всесилен», — перебил меня дух. «Избить маячок на подлете намного проще, чем заменить уже установленную метку». «Но это шанс вылечить тебя!» — с отчаянием воскликнула я. «Если кукловод засечет наши махинации, я подставлю тебя под удар. Тварь сразу поймет, что моя пара рядом и пойдет в наступление». «А почему она сейчас не слышит меня?» — настороженно уточнила я. «Лисьи леди прекрасно чувствуют пары. Она должна была сразу раскусить наш маскарад». Этот нюанс давно беспокоил меня. И если вначале я списывала все на блокирующие заклинания ректора, то слова дракона заставили меня вновь задуматься о нашей связи и создаваемых ею проблемах. «Кицуна наступила на собственный хвост», — усмехнулся дракон. «Блокиратор и управляющее плетение глушат зов пары, поэтому ты для нее слепое пятно. Она слышит и видит лишь иллюзию, думая, что перед ней настоящая Лоренсия». «Хочешь сказать, что я могу притвориться кем угодно, и она ничего не заподозрит?» — удивленно уточнила я. «Ну, только если на тебе будет мощная иллюзия». «А вот это интересный нюанс. Пока не представляю, как использовать это в своих целях, но уверена, Элисандра что-нибудь придумает». «И раз уж речь зашла о тебе», — продолжил дракон. «Кицуне думает, что ты, то есть Эльза, до сих пор в академии и строит планы, как выманить тебя в город». «Я передам ректору. Она вмиг организует обманные маневры». «Нельзя упустить шанс заманить лисоньку в ловушку. А еще нужно убедиться, что ей никто не донес о нашей внеплановой практике вне стен академии». «Хорошо», — ответил дух. «А я пока подумаю, как обезопасить наши переговоры». «А план ректора?» — с надеждой уточнила я. «Ну, может, есть способ усовершенствовать его?» «Может», — неожиданно согласился дракон. «Над этим я тоже подумаю». «Только пообещай, пока ничего не предпринимать». «Но лечение...» «Близость пары действует на меня лучше любых заклинаний», — мурлыкнул дух. «Сосредоточься на тренировках с хозяином и не переживай о пустяках». «Нет, вы поглядите на этого хитреца. Хорош пустяк! Здоровье второй ипостаси Эдмунда!» «Я слышу, что ты теряешь магию!» прошипела не хуже разъяренной кошки. «И мое присутствие не особо помогает. Тебя вылечить нужно!» «Для начала расшатайте плетение!» В голосе дракона проскользнули лукавые искорки. «Он явно что-то скрывает. Расскажешь подробности?» Вкрадчиво попросила, пытаясь сыграть на нашей связи. Но маневр с треском провалился. «Лучше пусть хозяин покажет», — подмигнул мне дух, прежде чем исчезнуть. Я даже не успела возмутиться и уточнить, что он имел в виду под словом «покажет». Дракон просто рассыпался снопом серебристых искорок, и я осталась одна во тьме чужих воспоминаний. Как выбраться отсюда, я не представляла, но успокаивала одно. Дух не мог навредить мне, даже ведомой магией кукловода. «Здесь наверняка не опасно, и я смогу вернуться в свое тело. Нужно только сосредоточиться и придумать, как это сделать». «Думай, Эльза, думай!» — прошептала я, пытаясь призвать магический фонарик. Удалось не сразу. Дар категорически не слушался и отказывался работать в столь странном и непонятном месте. Но я вспомнила, как Беата рассказывала об их с полковником приключениях на островах фей и решила зайти с другой стороны. Просто представила, что вокруг меня кружит небольшой огненный шар. Даже магию вливать не стала в заклинание. Но на удивление это сработало. Окружающую меня бархатную тьму рассекло ослепительным сиянием, а через миг над головой заплясал крохотный огонек. Правда, света от него оказалось немного, да и толку, если честно, тоже. Вокруг не было ничего, кроме пустоты, словно я стояла прямо посреди легендарной бездны. Лишь тьма, пустота и звенящая тишина. Не зловещая, нет, но давящая, заставляющая озираться по сторонам, выискивая взглядом хоть одну живую душу или призрака, ну, хоть кого-нибудь. «Вернись!» — попросила я, мысленно призывая дракона. Но дух не ответил. «Плохо. Похоже, наш разговор выпил из него все силы, и помощи можно не ждать. Скорее мне стоит подумать, как спасти дракона, да поскорее разрушить плетение кукловода». «Ладно, прорвемся», — вздохнула я. Кажется, в такой ловушке Беата училась контролировать дар, когда ее магия только просыпалась и сходила с ума, грозя уничтожить хозяйку. Странное совпадение. «Может, дракон специально выманил меня сюда? Это часть тренировки?» — спросила я у пустоты. Но кто ж мне ответил? «Ваше Величество!» — прошипела я и для убедительности взмахнула кулачком. «Это не смешно! Выпустите меня отсюда!» Раздражение растекалось по венам жидким огнем, заставляя вспомнить нашу первую встречу. Тогда я также злилась на Эдмунда и мечтала высказать все, что думаю о его поведении. Только причина была другая. «Ваше Величество!» Раздавшийся позади голос Сандерса заставил меня подпрыгнуть от неожиданности, а вспыхнувший свет едва не ослепил. «Ваше Величество, что с вами?» «Не знаю», — раздался хриплый голос Эдмунда. «Пока сам не понимаю, что почувствовал». Поморгав, чтобы вернуть зрению четкость, я осмотрелась и едва не рухнула в обморок. Тьма растворялась чернильной дымкой, а вокруг меня стремительно вырисовывался тот самый бальный зал, именно такой, каким я запомнила его 1,5 года назад. «Я позову подкрепление». «Не смей», — тихо рыкнул дракон. «Я еще боевых магов не дергал из-за странных предчувствий». «Ваше Величество», — сукоризный протянул Сандерс, «за прошлую неделю на вас было совершено 3 покушения, вы же понимаете». «Это просто предчувствие», — сквозь зубы процедил император. «Для магов предчувствие — это второе зрение», — настаивал советник. Дракон тихонько выругался и окинул толпу веселящихся гостей задумчивым взглядом, словно пытаясь найти причину своих предчувствий. Красивый, отрешенный, похожий на героя из древних легенд. Этот эпизод я прекрасно помнила. Пожалуй, если обернусь, даже смогу найти себя в толпе. Я как раз стояла возле арки Триединой и любовалась точеным профилем императора. Еще думала, как же повезет той, кто станет его избранницей. И точно. Осмотревшись, я заметила собственный призрак, завороженно любующийся красавцем-драконом. Сердце заныло от тоски и осознания неизбежной катастрофы. Через миг меня накроет волной смущения, и я сбегу, ведомая странным любопытством и желанием немного осмотреться. Глупая. Какая же глупая я была. Даже не заподозрила ничего. А ведь счастье было так близко. Стоило попасться на глаза Эдмунду, подойти ближе и позволить истинной связи вступить в полную силу, но... «Мы ничего не могли сделать», — раздался позади бархатный голос дракона. «Еще одного, уже не призрачного, а вполне реального». «Вы...» «Я...» Эдмунд шагнул вперед, проходя сквозь призраки танцующих пар. «Настоящий, не иллюзорный». «Вижу», — прошептала, бросив беглый взгляд на собственную копию. Эльза из прошлого как раз убегала с бала. даже не подозревая, что запускает череду фатальных происшествий. Хотя, если бы не побег, я никогда не поступила бы в Академию высшего ментального искусства и не встретила Лесли с Беатрисой. Да и вообще не знаю, как бы сложилась моя жизнь. Вдруг так и нужно было? И останься я тогда на балу, все бы могло закончиться намного хуже. Один мой сокурсник постоянно ронял щиты. Неожиданно сказал Эдмунд, проводив мой фантом задумчивым взглядом. Упорные тренировки не помогали, и никто не мог понять, в чем дело. Пока один мудрый маг не сказал, что проблемы могут скрываться в прошлом. «В прошлом?» — недоуменно переспросила я. «Его магию замкнуло на одном событии», — пояснил дракон. «Во время пробуждения огненного дара он не смог удержать контроль и ранил младшую сестренку. Не опасно, легкий ожог, который зажил за пару часов. Но на него это произвело сильное впечатление, и даже когда воспоминания о том дне стерлись, дар по-прежнему оставался нестабильным». «Ох, страшно даже представить чувства этого мага. Неудивительно, что силу заклинило. Но ведь у меня совсем другая ситуация». «Мне жаль вашего друга», — ответила я. «Но мой дар...» «Ты винишь себя в том, что случилось», — перебил меня Эдмунд, подходя ближе. «Я слышу отголоски твоих эмоций». «Но как...» «Как я понял, когда именно все случилось?» — усмехнулся дракон. «Элисандра помогла. Оставила на столе кристалл с магическими снимками того самого бала. На одном из них прекрасно видно, как ты убегаешь, а я стою, словно истукан, и пытаюсь разобраться в собственных предчувствиях». От услышанного закружилась голова, а руки зачесались от желания метнуть в наставницу какое-нибудь плетение. «Это ж надо было додуматься! Мне, значит, даже дракона подлечивать нельзя и вообще лучше не отсвечивать, а ей такие маневры проворачивать можно!» «Эльза, не злись!» — усмехнулся император, услышав мое возмущенное сопение. «Это было слишком опасно!» — воскликнула я. «Воспоминания могли повредить!» Я запнулась, вспомнив, что нельзя говорить об этом вслух. Но, к счастью, Эдмунд и так понял, о чем речь. «Не могли!» — успокоил меня дракон. «Тогда я не знал, кто ты!» «Поэтому воспоминания безопасны, на них нет блока и запретов». «Выходит, ректор нашла единственный способ порыться в прошлом и выяснить подробности?» — нахмурилась я. «Выходит, что так», — усмехнулся дракон. «Только боюсь, что в расследовании нам это не пригодится, зато может решить твою проблему с магическим контролем». «Думаете?» — недоверчиво уточнила я. Разобраться со слетающими щитами хотелось до безумия, но как-то слабо верилось, что все окажется настолько просто. «Уверен», — ответил император, — «и буду очень признателен, если будешь обращаться ко мне на «ты», хотя бы наедине». «Хорошо», — смущенно ответила, переводя взгляд на его призрачную копию. Как и следовало ожидать, настоящий Эдмунд никуда не ушел. Остался на балу и сейчас разговаривал с эльфийским послом. Еще одно подтверждение, что я видела иллюзию Кицуны. «Нас обоих обвели вокруг пальца», — зло прошипел дракон, заметив мой взгляд. «Не буду спрашивать, почему ты сбежала и что видела». «И не стоит», — тихонько прошептала я. «Не сейчас. Может, позже сама расскажу». «Гораздо позже. Когда все решится, и мы сможем раскрыть карты, не боясь отката от заклинания, тогда я обязательно все расскажу. Не хочу, чтобы между нами снова были тайны и недомолвки, даже такие». «Я долго смотрел на снимки с бала», — продолжил Эдмунд. «Пытался понять, в какой момент все пошло не так, и мы стали марионетками кукловода. И рад, что ты смогла сбежать и испортить его планы. Но...» «Эльза, мы не можем изменить прошлое», — прошептал дракон, подходя ближе и легонько касаясь пальцами моих волос. «Все ошибаются. Даже я не заметил подвоха, а у меня за плечами не одна сотня сражений». «Знаю», — вздохнула, пытаясь отпустить болезненные воспоминания, но они словно проросли в душу и оплели сердце ядовитым плющом. Могу лишь догадываться, как на твоей руке оказался этот мерзкий браслет», — продолжил император. «Но сделаю все, чтобы ты как можно скорее смогла снять его». В голосе дракона проскользнули злые рычащие нотки. «Кто-то очень скоро останется без роскошного рыжего хвоста. И видит бездна, я тоже сделаю все, чтобы ускорить этот миг». «Вы...» Я запнулась, пытаясь привыкнуть к новому обращению. «Ты поможешь мне вернуть контроль над магией? Не хочу больше быть слабой. Один раз кукловод обыграл меня, больше этого не повторится». «Конечно», — усмехнулся император. «Поэтому мы и переместились сюда». «А дракон в сговоре», — подмигнул мне Эдмунд. «Ты знаешь, что у нас сейчас проблемы со связью, но кое в чем мы смогли договориться». «Вот же хитрюги чешуйчатые! Так и знала, что это заговор!» «Но у нас осталось слишком мало времени», — добавил Эдмунд. «Так что давай сосредоточимся на тренировке, иначе Элли нам обоим взбучку устроит, наплевав на титулы и ранги». «Ректор может!» — нервно хихикнула я, представив эту картину. «Если не отчитаемся о проделанной работе, веселая жизнь нам гарантирована. Одной непутевой адептке так точно!» «Наставница наверняка сдержит обещание и влепит мне столько колов по магическому контролю, что их можно будет передавать по наследству и на пересдачу отправлять уже внуков. Тогда не будем терять время». Император щелкнул пальцами, и танцующие вокруг нас призрачные пары застыли в движении, словно скульптуры. «А мы тут тренироваться будем?» Удивленно уточнила, когда дракон призвал пушистый ковер и уселся на него, собираясь медитировать. «Прямо посреди бального зала!» Лишь передвинул влево иллюзию слуги и какую-то дамочку, чтобы не мешались под руками. «Да, мы будем заниматься здесь». «Тебя что-то смущает?» — уточнил Эдмунд, жестом предлагая мне сесть напротив. «Если честно, меня смущает все. Мы не пойми где и...» «Это подпространство внутри ментальной паутины», — пояснил император. «С третьего курса вы начнете регулярно тренироваться здесь». «А зачем?» — поинтересовалась я, усаживаясь напротив. «Чем оно отличается от комнат для медитации или тренировочного полигона?» «Здесь можно отрабатывать тонкие плетения без риска навредить себе и окружающим», — ответил дракон. «А еще бороться с собственными страхами и кошмарами». «То есть сейчас я буду сражаться с воспоминаниями?» «Сражаться — это громко сказано», — усмехнулся Эдмунд. «В твоем случае я бы назвал это переоценкой минувших событий». «Даже так?» «Звучит, конечно, интригующе, но не представляю, как это провернуть. Да и в успех пока не сильно верится. Сомневаюсь, что мои проблемы с контролем действительно связаны с балом». «Просто расслабься и делай то, что я скажу», — добавил император. «Понимаю, выглядит странно, но методика рабочая. Ее тестировали на боевых магах, медиумах и даже мечтателях». Последняя фраза попала в цель, развеяв сомнения. Подготовкой Ирии занималась лично Элисандра, и если она считает эту методику перспективной, кто я такая, чтобы сомневаться? Авторитет наставницы непоколебим», — хмыкнул дракон, оценив перемены в моем настроении. «Своему императору, значит, ты не веришь?» «Верю», — смутилась я. «Просто моя магия отличается от обычной». «О, готовитесь стать мечтателями», — перебил меня Эдмунд. «Я знаю». «Что ж, уже легче, не придется объяснять». В наше время маги хаоса встречались редко и еще реже доживали до второго совершеннолетия. Их сила была слишком мощной, безумной, неудержимой, и без специальных тренировок она сжигала хозяина изнутри или затягивала в ловушку собственных грез и кошмаров. Я и Лесли, к счастью, не обладали этим даром. Из нашей троицы лишь Беатриса была истинным заклинателем, а мы стабилизировали ее силу своей магией, выполняя роль ментальных якорей. Поэтому наша троица и считалась неразлучной. Нас связывал особый живой артефакт – Шая, помогающий влиять на заклинания друг друга и поддерживать Беатрису, когда ее сила выходила из берегов. От того, насколько слаженно мы колдовали, зависело многое. Но Элисандра права. В командной работе есть не только преимущества, но и свои недостатки. Сейчас я стала слабым звеном, угрозой для остальных. И с этим нужно было что-то делать, причем срочно. «Я в курсе всех особенностей вашей программы», — продолжил император. «Мой отец участвовал в ее разработке». «И он же создал Шая», — с благоговейным трепетом прошептала я, вспомнив Лионеля Верриоса, величайшего артефактора эпохи. Единственного, кто придумал способ стабилизировать силу мечтателей и спасти редчайшую и уникальнейшую ветвь магии от полного исчезновения. «Верно», — кивнул Эдмунд. «Поэтому я не сомневаюсь, что методика сработает». «Хорошо», — оживилась я. «Что нужно делать?» «Сосредоточиться на воспоминаниях и прокрутить все возможные исходы событий», — ошарашил меня император. «А затем проанализировать информацию с учетом твоих нынешних знаний». «В смысле все? На это же времени уйдет!» «Много, очень много», — легко согласился Эдмунд. «Но это единственный способ снять дар с якоря. Ты сама должна понять, что иного пути тогда не было. В противном случае будешь вечно возвращаться к этой проблеме и ронять щиты, считая себя слабой и неспособной противостоять чарам кукловода».